Мечислав вошел в ангар, едва не шатаясь. Уже трое суток он почти не спал. Легкая дрема не в счет. Фактически, какой отдых от сна на ходу? «Загоняйте БТР и разгружайте», — приказал он выскочившим навстречу техникам. «Как ты?» — отведя майора в дежурку, поинтересовался Шест. «Жутко устал», — честно признался Мечислав. «Этот рейд я надолго запомню. Как тут у вас?» «Ребята ставят купола. Думаю, в скором времени придется свернуть внешнее строительство». «Что случилось?» «Мы фактически в осаде», — пояснил Артем. «Каждый день 3-4 атаки. Самые разные твари. Мы уже насчитали 12 видов. И каждая из них словно специально создана для войны. Сейчас на поверхности 30 человек в экзоскелетах. Потери?» «Потерь, к счастью, нет. Но зверье все прибывает. Такое ощущение, что чем больше мы убиваем, тем больше его лезет. Люди к вечеру с ног валятся. Боеприпасы не резиновые. Я приказал пока что беречь реактивные патроны. Так что снаружи в основном пользуемся обычными устаревшими автоматами». К счастью, наш куратор оказался дальновидным и запасся всем впрок. «Пока что боеприпасы есть. Но если мы их будем тратить подобными темпами, хватит на полгода. Если сбавить обороты, то месяцев на 10. Я надеюсь на наших ученых. Если они не придумают нового оружия на основе местных образцов, то нам хана. Ладно, Артем, остальное ты мне с утра расскажешь, а сейчас жутко хочется спать». «Давай», — согласился Шест. «Сам дойдешь или дать бойца, чтобы проводил?» «Сам дойду, не инвалид», — огрызнулся Мечислав. «Оторву ничего не было?» «Нет, спутник постоянно висит над тем районом, но больше она в объектив не попадала». Мулат поднялся и, слегка покачиваясь, зашел в лифт. «До завтра!» — крикнул вслед Артем, но двери уже закрылись, и майор его не услышал. Мечислав вымотался капитально. Он понял это только в 2 часа дня, когда открыл глаза, уставившись на будильник, который он сам же и отключил. Интерком показывал 10 неотвеченных вызовов. Ева проявила самодеятельность и просто отключила его, как, впрочем, и дверной звонок. Майор это понял, когда увидел на мониторе обеспокоенного заместителя, колотящего дверь ногой, обутой в высокий десантный ботинок. Теперь было ясно, что его разбудило. Видимо, кот уже давно колотился в надежде разбудить майора. «Ева, кто позволил тебе изолировать меня?» «Я сама», — хихикнул ИИ. «Вам нужно было отдохнуть, Мечислав Дмитриевич». «А если что-то важное?» — показывая 10 вызовов, 4 из которых принадлежали куратору, 2 коту, 2 Артему и 2 Аркадию. «Я отслеживаю ленту и центральный компьютер. Сегодня пока что никаких происшествий». «Ох, и влетит не от Ольги. Куратор вышла со мной на связь и просила вас разбудить. После того, как я отказала, она просила сказать, что не сердится. Просто как вы проснетесь и позавтракаете, вернее, уже пообедаете, явиться к ней с докладом». «Ясно. Ну тогда не все так страшно». «В смысле?» «В смысле, что меня расстреляют на сытый желудок. Здешний сухпай хорош, но я хочу борща». «По странному стечению обстоятельств, сегодня в столовой борщ», — сообщила Ева, видимо, связавшись с роботом-официантом. «Спасибо, ты меня очень сильно обрадовала», — вставая с кровати, поблагодарил майор. «Кот, не ломись, я уже проснулся», — надевая гарнитуру и выйдя на канал заместителя, произнес Молот. «Через 15 минут встретимся в столовой». «Есть, товарищ майор», — четко по-военному отрапортовал капитан. «Понятно», — сказал сам себе Молот, направляясь в душ. «У парня чувства взыграли. Будет плакаться и просить отстранить его от командования». «Я так понимаю, это мысли вслух?» — поинтересовалась Ева. «Да, моя электронная прелесть. Иногда я разговариваю сам с собой. Кто еще, кроме гения, поймет гения?» Из динамиков ноутбука раздался звонкий заразительный смех. ИИ обладал просто великолепным чувством юмора. Майор улыбнулся и встал под тугие струи воды. Через 20 минут он уже в чистом выглаженном камуфляже сидел за столиком в столовой и поедал горячий наваристый борщ. «Товарищ майор, я прошу вас отстранить меня от командования», — сев напротив и немного помолчав, устало произнес кот. «Дима, мне плевать на твои просьбы. Тихо, стараясь не привлекать внимания других обедающих, ответил молот. «У меня не так много людей, а толковых командиров и того меньше. И хватит сидеть с кислой миной. Палец прищемил и в кусты? Не пойдет. По моему приказу каждый день солдаты рискуют жизнью. Мне что, застрелиться? Я тоже потерял в экспедиции бойца. Что делать, профессия у нас такая. Так что, капитан, иди и командуй. И знай, твоей вины нет в этом. Мы одни против всех». «Спасибо», — поднимаясь, произнес Кот. «За что?» — удивленно спросил молот. «За то, что верите в меня и понимаете. Иди, капитан, мне нужно поесть и по-быстрому пристать перед очами нашей железной девы». Дима вышел, а молот вернулся к еде. Он не ожидал, что бывший старший лейтенант Витязя окажется столь впечатлительным. «Да, никому не нравится терять бойцов. Долг командира беречь и заботиться о них. Но иногда обстоятельства сильнее, и приходится жить с этим. Сколько раз он ездил домой к погибшим солдатам и сразу вспомнил строчку из песни Розенбаума. «Никогда не сможете понять, что такое заходить живым к убитому домой». Тарелка опустела, и Мечислав, вздохнув, направился к Ольге. В кабинете, как всегда, работал кондиционер, и было прохладно. «Почему вы ослушались приказа?» – спросила она, едва он опустился в кресло. «Я посчитал его неразумным. А поскольку я командую всеми боевыми операциями и сам в этот момент находился на поле боя, то я принял решение продолжать экспедицию, так как знал истинное положение дел». «Допустим, вы правы. Сколько атак вам пришлось отбить, прежде чем вы закончили научные изыскания?» 7. И мы были к ним готовы и больше не потеряли ни одного бойца. Я бы продолжил экспедицию, но у нас заканчивались боеприпасы. Эта вылазка многому научила меня. Теперь я больше знаю о тварях, напавших на нас, и понимаю, почему планета не заселена, за исключением изолированных городов и небольших древних баз. «И какие же выводы вы сделали, Мечислав Дмитриевич?» – потеплевшим голосом поинтересовалась Ольга. «Выводы просты, Ольга Николаевна. Любой, даже самый крупный отряд будет изничтожен многочисленными атаками различных тварей. Они словно специально выведены для войны, и, возможно, я недалек от истины. Но это только догадки. Оружие местных имеет определенные достоинства, но у него есть и огромный недостаток – низкая скорострельность. Поэтому я и говорю, что даже крупный отряд станет жертвой этих зубастых монстров». «Да, вы правы, ничего сложного», – согласилась Ольга. «Но, боюсь, перед нами вскоре встанет вопрос о нехватке боеприпасов. Мы не учли, что окажемся в настолько враждебном мире. Мы сможем начать производство патронов, но для этого необходимы материалы, которых у нас пока что нет. Именно поэтому эти две экспедиции были так важны. Как вы думаете, есть возможность заложить шахты и обеспечить их безопасность?» Мечислав отрицательно покачал головой. «Нет, куратор. Любое подобное строительство обернется лишь новыми трупами, как среди специалистов, так и среди моих бойцов. Мы в состоянии защитить строительство здесь, неподалеку от Ковчега, и то это требует колоссальных затрат. На отдалении в несколько сотен километров понадобится полноценный гарнизон в сотню стволов, и то это лишь отсрочит гибель». «Что ж, майор, вы, как всегда, правы», – грустно ответил куратор. «Тогда нам остается только надеяться на то, что ваша протеже выполнит свою часть договора. Тогда мы будем располагать необходимыми ресурсами». «Мы каждый раз обсуждаем одно и то же», – закипая укоризненно посмотрел на Ольгу, заметил майор. «Просто я не очень верю в то, что наш план удастся». «Знаете, как мне говорил инструктор, если ты сомневаешься, значит, враг уже наполовину победил». «Мудрые слова», — согласилась Ольга. «Я постараюсь больше верить. И тогда все получится. У вас есть какие-то вопросы, просьбы? Вы единственный, кто меня не донимает. Я решила сама поинтересоваться». «У меня пока что есть все. Во всяком случае, то, что касается войны. Но вопрос только один. Что у нас в научных отделах? Нам необходимы новые разработки вооружения и защиты». «На это брошены большие силы. Но пока что у нас нет особых результатов. Ученые фактически живут в лабораториях, но вы сами понимаете, что любые исследования требуют времени и сил. В последнем мы сильно ограничены. Мне бы сейчас нужно сказать сакраментальное, да плевать мне на их потуги, мне нужен результат, мои бойцы гибнут. Но я не скажу, поскольку понимаю, но ожидаю, что и меня поймут. Мы теряем людей, теряем по-глупому, и я прошу поторопить их. Я понимаю, поэтому запретила все дальние экспедиции. Сейчас все ваши силы будут сосредоточены здесь, дабы обеспечить охрану строительства. Я получил информацию, что тварей с каждым днем становится все больше. Я тоже владею этими данными, и это настораживает. Либо твари разнюхали, что в лесу появилась слабозащищенная добыча, либо кто-то специально натравливает их на нас. Причем в последней версии твердо уверен начальник аналитического отдела. У него есть доказательства или просто голая теория? Теория, ответила Ольга. Это обнадеживает. В случае последнего варианта обстановка резко осложнится. Потери при данном раскладе сильно возрастут, сделал вывод Мячеслав. В принципе, у меня все. Ольга Николаевна, поторопите научные исследования, иначе они останутся один на один с тварями. Нас просто сожрут. Я понимаю и сделаю, что смогу. Поднимаясь и показывая, что встреча закончена, произнесла куратор. Кстати, я пока не стала поднимать шума, но думаю, это вскоре вскроется. Ваш заместитель потерял погибшим только одного техника и биолога. Третий техник Ярослав просто исчез. Интересно. Он мне об этом не доложил, хотя я разговаривал с ним за 5 минут до встречи с вами. Это мой приказ. Я должна была поставить вас в известность лично. Кто вообще отправил этого самовлюбленного, наглого сопляка в дальнюю экспедицию? Его отец – большой человек в научном отделе. Это он подсуетился по просьбе сына. Пока он еще не знает, что сын не погиб, а пропал. Но как только узнает, будет нечто. Ладно, постараемся замять это дело. Мои парни будут молчать. Главное, чтобы геолог не проговорился. Я уже говорила с ним. Он будет молчать. Хорошо. Тогда мне пора выяснить все обстоятельства из первых рук. И Мячеслав, кивнув на прощание, вышел в коридор.